Сталин улучил мгновение, чтобы высказать любезности и провожавшим Мацуоку немецким дипломатам. Зная о неподготовленности страны к войне, Сталин готов был говорить, встречать, провожать кого угодно, лишь бы это работало на сдерживание сил войны. Хотя были заключены пакт о ненападении и договор о дружбе с Германией, Сталин видел, тучи войны сгущались. Он понимал, что война неизбежна, и одновременно отказывался верить, что она так близка. Находясь в плену этих двух постулатов, Сталин все время повторял: не поддаваться на провокации, не дать себя спровоцировать, быть выше провокаций. В конце концов, в Берлине хорошо поняли линию Сталина на выигрыш времени и стали вести себя еще более нагло. Например, с начала 41 года десятки немецких самолетов систематически нарушали границы СССР, углубляясь все дальше в его воздушное пространство. Даже если летчиков принуждали к посадке, экипажи и машины неизменно быстро передавали немецкой стороне. Когда, например, незадолго до начала войны наши пограничники сбили нарушивший границу немецкий самолет-разведчик, повлекший гибель двух фашистских летчиков, Сталин приказал наказать виновных, а в Берлин полетела телеграмма: «Скорнякову немедленно посетите Геринга и выразите сожаление по поводу случившегося». После того, как Муссолини сам без Гитлера не смог закрепиться на Балканах, он обратился к фюреру за помощью. Тот согласился на условиях полного подчинения итальянской армии германскому военному руководству. Когда гитлеровские войска стали концентрироваться для нападения на Грецию и Югославию, последнее предложило СССР заключить договор о дружбе и ненападении. 5 апреля договор был заключен. Сталин хотел предупредить Берлин о нежелательности распространения войны на Балканский полуостров. Но Гитлер не упустил случая, чтобы унизить Сталина. Он полностью проигнорировал сигнал Москвы. Через сутки после подписания договора германские войска совершили нападение на Югославию. Фюрер просто отмахнулся от жеста Сталина, как и от более раннего предупреждения, сделанного 17 января 1941 года германскому послу в Москве Шуленбургу, что Советский Союз считает восточную часть Балканского полуострова зоной своей безопасности и не может быть безучастным к событиям в этом районе. Берлин все подобные дипломатические жесты как бы не замечал. То, что отношения между СССР и Германией стали резко и быстро ухудшаться, Сталин понял еще в середине 40-го года. Гитлер тоже почувствовал возросшую настороженность Советского Союза. Это не входило в планы фюрера. Здесь следует напомнить, что среди важнейших компонентов внешней политики гитлеровской Германии были скрытность, секретность, коварство, двуличие. Ни один Сталин любил тайны. Макиавелли для Гитлера был давно пройденным этапом. В его действиях и методах вероломства прочно заняло ведущее место. Фюрер, не смущаясь, поскольку он давно объявил совесть химерой, систематически прибегал к дезинформации и обману, пытаясь любой ценой добиться поставленных целей. Почувствовав рост напряженности в отношениях с Москвой, Гитлер пригласил Сталина посетить Берлин. Сталин не колебался, он не любил за границей. Кремль, ближняя дача, Сочи долгие годы были единственными местами его обитания. В Москве решили, что поедет Молотов. Накануне отъезда Сталин с Молотовым в присутствии Берии долго ночью гадали, что хочет Гитлер, что можно сделать, чтобы пакт продержался хотя бы еще пару лет. Уже на берлинском вокзале, где Молотова встречали Риббентроп, Кейтель, Лей, Гиммлер, другие гитлеровские бонзы, ему внушали, какое большое значение этой встрече придает фюрер. Накануне неизбежного краха Англии, мол, важно посоветоваться с дружественным Германии государством. В Берлине хотели успокоить лидеров соседней могущественной державы и усыпить их бдительность. Напомню еще раз, Гитлер и Риббентроп во время переговоров более 2 часов пытались увлечь советского наркома разговорами о сферах влияния, близком конце Британской империи и другими аналогичными темами. Молотов демонстративно не проявил никакого интереса к глобальным планам Германии и настойчиво требовал ответа на некоторые конкретные вопросы. Почему немецкие войска находятся в Финляндии? Когда будут выведены войска вермахта из Болгарии и Румынии? Почему произошло присоединение Венгрии к Тройственному пакту и так далее? Фюрер был обескуражен. Он ничем не мог увлечь наркома иностранных дел СССР. А тот давал лишь понять, Москву беспокоят сейчас только советско-германские отношения.